Понедельник. Хорошие новости. У меня есть осел. Вообще-то я не уверен, что брык — это именно хорошая новость. Плохие новости. Седла нет. Теперь, когда мне есть на ком скакать, я хочу устроить скачки. Я обежал дом и открыл каждый сундук в поисках седла. В сундуках в спальне я обнаружил несколько клевых книжек. Первая. Основные советы по Майнкрафту. Книга первая. Вторая. Основные ловушки в Майнкрафте. Книга первая. Третья. Основы выживания в Майнкрафте. Класс, да? Как раз такие книжки мне и нужны. Но теперь я боюсь их открыть. Что, если они перенесут меня в опасное место, чтобы продемонстрировать совет по выживанию? Или еще хуже, в ловушку? А если я не выживу? Нет, пожалуй, я не буду их открывать, чтобы не рисковать. В общем, обыскав все, седло я так и не нашел. Может, мне удастся убедить кого-то из селян одолжить мне седло? А если не получится убеждать, можно попробовать умолять. «Мясники такие жмоты!» Сейчас объясню. Днем я отправился в деревню в поисках седла. Ходил от селянина к селянину, трогая их за плечо. Но седла ни у кого не было. Они предлагали мне сделки вроде 16 сырых цыплят за один изумруд. Фу! Или 10 изумрудов за глаз смотрителя. Тьфу! Это что, реально чей-то глаз? Бедный смотритель. Кем бы он ни был, как он теперь будет смотреть? Правда, была одна сделка, которая меня крайне заинтересовала. 10 печенек за изумруд. Наконец-то! Нормальная еда в Майнкрафте! Если я где-нибудь добуду изумруд, обязательно вернусь сюда за печеньками. Интересно. А коровы в Майнкрафте дают молоко? Я готов был уже бросить свои поиски, когда вошел в лавку мясника. Я похлопал его по плечу. В общем, у меня есть хорошая новость и плохая. Хорошая в том, что у него есть седло, а плохая в том, что он хочет за него 5 изумрудов. 5 изумрудов? За седло? Вы шутите? Я и так уже должен изумруд библиотекарше в прошлом мире. Кстати, я был прав, когда говорил, что никогда не расплачусь по тому долгу. Думаю, он решил, что может заламывать такую цену, потому что больше ни у кого нет седел. И я, возможно, к тому моменту выглядел уже отчаявшимся. Мне надо поработать над выражением беспристрастности на своем лице. К счастью, я предприимчивый и сообразительный, и не против немного пренебречь правилами в крайнем случае. Признаюсь, почти любое событие в Майнкрафте для меня уже крайний случай. Я уверен, что смогу что-нибудь придумать. Наверное.